Молитесь кому хотите, лишь бы это было вам по душе. Глава 14. Путь внутри пути. Обходной маршрут к жизнеутверждающей дисциплине. Мастером медитации я бы себя не назвала, хотя и медитировала годами в храмах, в автобусе, на подушках, в ванне, с буддийскими четками и без них, тоже относится к молитвам, формальностям и инструкторам. Часть моих лучших медитативных практик прошла на грибном тренажере. Глаза закрыты, а плейлист «Люблю подвигать телом» возносит меня все выше и выше. Медитация. Созерцание. Направленная визуализация. Молитва. Эти термины и практики являются взаимосвязанными, уникальными и, ясное дело, мало кому понятными. Меня всегда удивляли люди, которые пишут в резюме что-то вроде «Занимаюсь медитацией в течение 20 лет». Если вы претендуете на вакансию наставника по медитации, тогда об этом и правда следует написать. Но во всех прочих случаях. Ну, то, что вы формально практикуете медитацию, не означает, что вы не придурок. Привычка медитировать не означает, что вы более заботливый или что с вами будет легче общаться. Это означает лишь то, что вы можете назвать себя мастером медитации. Хотя да, все-таки я мастер. Лет в 20 или около того я училась техникам випассаны и посещала занятия в 7 часов вечера в буддийском центре в Сиэтле. Через несколько недель постоянных сессий инструктор поинтересовался моими ощущениями. «Знаете, мой разум кажется более пустым, и я предполагаю это хорошо, ведь вы так и говорили, но...» Я призналась робко, не вполне осознавая свою мудрость в тот момент. «Моё сердце остается сухим». Долгое время моей созерцательной практикой была активная молитва. И во время бесед с Христом я ощущала внутри тепло и счастье. Именно Ему обязана я пробуждением теплоты в моем сердце, моей величайшей любовью к самой жизни. Мне пришлось вести долгую борьбу между душевной дисциплиной и эмоциональной поддержкой, интеллектом и духом. Часто меня заклинивало, и я осуждала себя за то, что так страстно желала того состояния комфорта, которое мне приносило более наполненное сердце. Я старалась придумать, как сделать свой путь более спонтанным. Я молилась, чтобы медитация стала более легким делом. Мои отношения с молитвами и медитацией были хаосом разрозненных элементов, пока не превратились в произведение искусства, как только я сделала шаг назад, чтобы рассмотреть их получше. В какой-то момент я официально перестала медитировать. Специально. Не так, как когда вы неделю прогуливаете занятия в тренажерном зале и как-то незаметно так пролетает месяц. Я же сделала заявление, что я свои буддийские четки убираю подальше и устраиваю перерыв на неопределенный срок. Все то, что я предпринимала для того, чтобы ощущать себя освобожденной, превращалось в ограничение. Моя практика, которая, по правде говоря, была не такой уж и изнурительной, начала мне казаться еще одним делом из угнетающего списка дел. Мне пришлось заставить себя втянуться. Медитация стала заданием, и мне казалось, что мне за нее ставят оценки некий невидимый монах в небесах, который, вероятно, расположился там рядом с человеком в мантии, каким я себе представляла Бога долгое время. Это становилось способом подпитывать свою хорошесть. Хороша в заботе о себе, в своем поиске, в состоянии целостности. Хороша в том, чтобы быть хорошей. А медитация была стимулятором, чтобы быть во включенном состоянии. Медитировать перед публичным выступлением, перед интервью, перед встречей, чтобы убедиться, что я на высоте, как кофеин перед пребыванием на публике, не такая уж и бесполезная вещь. Но я волновалась, что без медитации не смогу функционировать должным образом. Иными словами, я тревожилась из-за нее. А любая медитативная практика, несомненно, нужна не для этого. Из-за разочарования выплыл вопрос, насколько я могу действительно присутствовать в моменте, если я не подготовилась присутствовать. Однажды я просто встала утром с кровати и занялась обычными делами. Никакого стресса из-за необходимости выкроить время на созерцание. Практически волнение мятежника, распоряжение об отсрочке приговора. И без медитации ничего не испортилось. У меня по-прежнему было множество творческих идей. Меня не охватило отчаяния, я все так же могла в тему и в нужное время, мать его, отлично шутить. Мой любимый психолог Майкл Б. как раз мастер медитации и увлеченный буддист, только он никогда не укажет это в резюме. Я уже полгода пребывала в зоне, свободной от «Ом», и мне действительно хотелось его спросить, для чего вы медитируете? Я ожидала развернутого ответа, что-то вроде «чтобы освободиться от болезненных состояний» или «войти в состояние недвойственности». Но он просто пожал плечами и сказал: «Это утешает?» Для меня это стало откровением. Утешает. Вскоре после этого медитация и я снова возобновили тесные отношения. На новых условиях, которые устраивали обе стороны. Я пообещала себе практиковать медитацию тем способом, который был для меня самым простым и приносил наибольшее удовольствие. Где я была раньше? Я медитирую для ясности. Я медитирую, чтобы материализовать то, чего я желаю. Я медитирую ради служения. И когда моя медитация является актом любви и излечения кого-то еще, я намного быстрее впадаю в состояние транса. Люблю, как это работает. Я медитирую, потому что искренне желаю единства с Матерью Всего Сущего, пространством, которое качает в колыбели. Я медитирую, потому что мне от этого хорошо, и мне хочется чувствовать себя так хорошо, настолько много, насколько это возможно. Это утешает. Медитация, йога, чистое питание. У меня были одинаковые «тяни, толкай, презирай, обожай» отношения с медитацией, йогой и чистым питанием. Любопытство и сопротивление. Затем сопротивление постепенно переходит в привязанность, после привязанность превращается в преданность. Я научилась следовать за тем, что тянет, вместо того, чтобы повиноваться тому, к чему толкает. Мне приходилось поспешно покидать каждый из этих путей, чтобы вернуться к ним на моих собственных условиях. Мне пришлось исполнить танец, мне это не нужно, но я этого хочу. Я сама себе доказала, что мне хорошо и без мантр. Я могу функционировать прекрасно и без асан, а глютен и молочные продукты меня не убивают. Но я хочу больше, чем хорошо, прекрасно и не мёртвое. Мне нужно сияние, и я хочу использовать это сияние для служения. Если все согласны, что любая форма созерцания, физической активности и здорового питания является в действительности духовным призванием, тогда примите к сведению несколько идей о том, как перестать быть блудным ребенком и вернуться к практике. Выясните, какие сферы вашей жизни уже близки к тому, к чему стремится ваша душа. У многих из нас есть постоянные привычки, которые приближают нас к свету. Стоит называть их так, как они того заслуживают, духовными ритуалами. Та тихая минута, которую вы позволяете себе перед совещанием, единение с высшими наставниками. Время в женской компании у вас дома с хумусом, оливками и морем смеха. Да, женщины собирались так в палатках и храмах тысячелетиями. Работа в саду, служение планете. Важно обозначить название вашей практики. Возможно, вы не мастер медитации, но каждое утро за чашечкой чая Эрл Грей вы читаете священное писание или делаете заметки в дневнике. Это и есть созерцательная практика. Назовите свое дело так и продолжайте его. Возможно, как и я, вы сопротивляетесь тому, чтобы вас называли мастером медитации, но в самом деле медитируете на постоянной основе. Так признайте, что вы скромный мастер медитации и никогда не пишите об этом в резюме. Или вам больше по нраву молитва? Тогда назовите свою практику молитвенной, потому что она именно такова. Никаких соревнований. Я занималась йогой так или иначе 20 лет, и я никогда не посещала занятия для продвинутого уровня. Не потому что я сама достигла такого уровня, просто мой реальный уровень — вечный новичок. Вообще-то я как-то побывала на практике для продвинутых, потому что запуталась в расписании. Могло бы быть унизительно, если бы я не смеялась сама. Уж слишком унизительно получалось. Я могла месяцами не выполнять ничего, кроме нескольких поз в офисе по утрам, а потом снова нырять с головой в постоянные занятия. Единственное, чего я желаю, чтобы йога оставалась мягкой и постоянной практикой в моей жизни. Никто другой не может рассчитать точную ценность вашей практики для вас самих. Вы можете получить больше от единственного тихого ретрита, чем кто-то другой будет собирать по кусочкам за месяцы медитации. Одна искренняя молитва могла бы быть настолько же действенной, что и часы, проведенные в распростертом положении. Помните, суть в постоянной практике, а не в постоянстве. Один из учеников Джиду Кришнамурти сказал ему: «Я считаю, что постоянно ощущать осознание невозможно». Тот ответил: «Не ощущай осознание постоянно. Ощущай его хотя бы иногда». Даже при устойчивой преданности развитию в ваших практиках будут приливы и отливы. Будут дни, когда вы насладитесь успехом, танцуя как сам Шива, или станете поститься, чтобы почувствовать ритм пульсации высших сфер. И будут такие, когда вы сделаете ровно столько, сколько необходимо, чтобы не чувствовать себя дерьмом. Будьте такими, истово верующими и искателями света, какими вы себе их представляете. Молитесь кому хотите, лишь бы это было вам по душе.